Глава 108. Утке Карлсон пришлось отключить телефон. Весь день ей непрерывно звонили журналисты, почти исключительно женщины или даже так называемые «сестры по несчастью», как некоторые из них называли себя. И все они жаждали только одного, чтобы она согласилась и рассказала им, какое ощущение полного внутреннего освобождения испытала, задав взбучку лучшему другу короля и надев на него наручники. Только вечером, сев в автомобиль, чтобы поехать домой в свою маленькую квартиру в Бергсхамре, она обнаружила у себя на автоответчике 5 сообщений от явно взволнованной Изабеллы Норан, просившей связаться с ней. «Извини, что я не позвонила раньше, но у меня был отключен телефон», — сказала Аника. «Чем могу помочь тебе?» Судя по голосу, девочка была просто в панике. «Наверное, что-то случилось». «Мне угрожали», — подтвердила ее догадку Изабелла. «Прямо домой заявились несколько жутких типов, когда я вернулась с работы. Ты должна помочь мне». «Окей», — сказала Аника. «Я уже в пути. Успокойся. Но для начала сделай глубокий вдох. Потом мы будем разговаривать, пока я еду. Мне еще нужен код от твоего подъезда. Мы увидимся через 10 минут». Аника Карлсон сдержала свое обещание. Через 10 минут она вошла в прихожую квартиры в Остермальме, где ее ждала испуганная Изабелла Норан с красными от слез глазами. 5 минут спустя они сидели на диване у нее в гостиной. «Рассказывай!» Аника Карлсон наклонилась к девушке, кивнула дружелюбно и сочувственно ей улыбнулась. Изабелла оставила офис за несколько минут до 7 часов. Прогулялась до дому пешком, по дороге купила продукты и газеты и вошла в свою квартиру примерно через 30 минут после того, как ушла с работы. Она стояла в прихожей, держа один пакет в руке и поставив второй перед собой, когда в ее дверь позвонили. И, подумав, что соседка решила поговорить с ней, она открыла, даже не посмотрев, кто это. «Рядом со мной живет милая пожилая дама, и мне кажется, она просто стоит и ждет моего возвращения». «Я понимаю». Аника кивнула, приглашая ее продолжать. «Это был Афсан Ибрагим», — сказала Изабелла Норан. «Ты наверняка знаешь, кто он такой». «Да», — подтвердила Аника Карлсон. «И очень хорошо». «Самый обычный клиент Томаса», — объяснила Изабелла с вымученной улыбкой. «Он и его дружки. С ним были 2 таких же. У нас в бюро мы называем их Али и Али. Я могу выяснить, как их зовут, если тебе нужно это знать. 2 жутких типа с мертвыми глазами, которые просто стоят и таращатся на тебя. Ну ты понимаешь, что я имею в виду? Ничего никогда не говорят, даже если здороваешься с ними». «Что хотел Афсан?» «Он жаждал поговорить со мной. Ничего угрожающего в голосе. Я согласилась, конечно. Только если это не займет много времени, поскольку я собиралась встретиться с моим парнем через 30 минут и поужинать вместе с ним». «И это ты придумала?» «Да, само собой. И про парня, и про ужин. Потом мы расположились здесь в комнате, а другие 2 жутких типа ждали в прихожей. Он хотел поговорить о Томасе». «О Томасе? С тобой? Почему именно с тобой?» «Это он тоже сказал. С самого начала. Поскольку я же считалась его девицей, он пожелал поговорить со мной». «Откуда он это знал?» «Я и Томас ходили в кабак несколько месяцев назад. Чувствовали себя довольно уютно. Сидели там в углу и пили вино, когда подошел Афсан и поздоровался с нами. Потом он какое-то время разговаривал с Томасом. 5 минут, пожалуй, о каком-то из своих корешей. У того возникли проблемы, и ему требовалась помощь, а затем ушел. Наверняка ему не составило труда просчитать, чем мы занимались». «Твой адрес». «Откуда он получил его?» «Не от меня в любом случае, но наверняка не так сложно выяснить, где я живу». «Что он хотел?» Авсан Ибрагим хотел поговорить о деньгах, которые Томас Эриксон остался должен ему, и очень больших деньгах, которые он сейчас пожелал получить назад. Поскольку я была девушкой Томаса, то в его понятии могла ему помочь с этим. Я сказала все как есть, что ничего не знала о финансах Томаса и о том, сколько у него денег и где они находятся, если у него вообще такие имелись. И как он отреагировал? Заявил, что в таком случае я должна выяснить это. Якобы я и все другие, кто работает в нашем бюро, столь же ответственны за долг Томаса, как был он сам. Я не стала это комментировать, как ты понимаешь. Я очень хорошо тебя понимаю. Кроме того, он приходил к нам в бюро вчера и разговаривал с Петером. Ты тот ведь должен позаботиться обо всем имуществе Томаса. Они общались целый час. Он привел с собой Али и Али, и еще одного парня, которого я никогда не видела раньше. Он выглядел гораздо более приятным, улыбался и все такое, но так и не сказал, как его зовут. Петер просидел со всей четверкой наверняка целый час. «Ты не знаешь, о чем они разговаривали?» «Нет», — Изабелла Норрен покачала головой. «Но явно приятного было мало», поскольку, по-моему, я никогда не видела Петера столь расстроенным, как после их ухода. Он прошел прямо к себе в комнату и закрыл дверь. Авсан не говорил, о какой сумме идет речь? Я спросила. Тогда он заявил, что если получит 20 миллионов, в принципе, будет доволен. «Окей», — сказала Аника Карлсон. «Если ты не возражаешь, я бы хотела оформить это в виде заявления. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». «Ну, я согласна. Конечно, прежде чем уйти, он сказал, что весь разговор должен остаться между нами, но мне плевать на это. По-моему, я никогда не была так напугана за всю мою жизнь». «Ты правильно поступаешь», — ободрила ее Аника. «И ты должна рассказать об этом своему шефу тоже. Объяснить ему, что он, как работодатель, несет полную ответственность за твою безопасность. Кроме того, я сама собираюсь поговорить с ним. Относительно Авсана, тебе не стоит беспокоиться. Я позабочусь, чтобы у него появились более серьезные заботы, чем доставать тебя». «Могу представить себе». Изабелла теперь выглядела значительно более спокойной. «Мы просидели половину послеобеденного времени на работе, смотря фильм про тебя в сети. У тебя никогда не возникало мысли поучаствовать в телевизионной программе? В «Гладиаторах»?» «Нет», — ответила Анника и покачала головой. «Никогда». «А почему? Ты ведь наверняка наваляла бы им». «Именно поэтому», — сказала Аника Карлсон. «Я из тех, кто не умеет драться не по-настоящему».